Эдди зачерпнул еще порцию и подсунул ей под нос. «Делай, как говорят». Она вдохнула, и легкий белый порошок исчез в ноздрях. В тот же момент он подставил ей ложечку со второй порцией к другой ноздре. На этот раз она не возражала. Почувствовав мгновенное оцепенение в носу, она почти сразу ощутила взрыв возбуждения. «Господи, как хорошо! Я кончаю от одного вздоха!» Он рассмеялся. «Ты еще ничего не видела, крошка. Я тебе покажу трюки, которым меня учил папаша». Минуту спустя они обнаженные лежали в постели, и Джордана хохотала, как безумная. Никогда в жизни ей не было так хорошо. Зачерпнув еще ложку порошка, Жерар натер себе десны и заставил ее сделать то же самое. Облизав ей соски, пока они не стали совсем влажными, он насыпал на них порошка и принялся усердно обрабатывать языком и пальцами. Она и не знала, что они могут быть такими огромными и твердыми. Несколько мгновений ей показалось, что они вот-вот взорвутся от блаженства. Она извивалась всем телом и стонала. «Иди ко мне, ну иди же!» «Еще не время», — смеялся он, — «это только начало». Раздвинув ей ноги, он посыпал порошком клитор и прикоснулся к нему языком. Секунду спустя она кричала так, как не кричала никогда в жизни. Оргазм за оргазмом выворачивал, казалось, ее наизнанку. Нащупав рукой его фалос, она изогнулась так, чтобы достать его ртом, и жадно приникла, словно к источнику. Она бы проглотила его целиком, удушила бы себя этим прекрасным гигантским орудием. Внезапно он отодвинул ее от себя. Она взглянула на него, едва переводя дыхание. Жираф стоял на коленях между ее ног, направив член, как ствол винтовки. Взяв пузырек, посыпал головку пениса, и она как будто оказалась под снежной шапкой. Затем он широко раздвинул ее ноги и медленно вошел внутрь. У нее чуть легкие не разорвались от глубокого вздоха. Какой же он огромный! И вот он уже внутри, на всю длину, и застыл. Она почувствовала в животе легкий зуд и покалывание. И тогда он начал движение. Сначала медленно и нежно, затем все быстрее, пока это проникновение не стало напоминать удары молота. Как будто со стороны издалека до нее доносились собственные крики под воздействием непрекращающихся оргазмов. Никогда она такого не испытывала. Никогда. Она, которая считала, что такого рода сексуальное удовлетворение может быть только в книгах или сплетнях. Люди, обсуждавшие такие вопросы, как будто играли в некую игру, пряча от других и себя самих собственные ощущения. Но даже если это и было правдой, она всегда сомневалась в том, что сама может испытать подобное. Для нее секс был возможностью испытать победу над мужским началом, а собственное удовлетворение при этом было лишь делом случая. Но теперь все казалось совсем не так. Теперь использовали ее и при этом ублажали, ей давали, она брала, она испытывала полноту удовольствия. Настал момент, когда у нее иссякли силы. «Хватит!» — кричала она. «Прошу тебя, хватит!» Тело Жерара застыло, но она по-прежнему ощущала его присутствие в себе. Джордана посмотрела ему в лицо. Сверкающие капли пота покрывали лицо, и грудь отливала медью. Сверкнула белозубая улыбка. «Как ты себя чувствуешь, белая леди?» Она с трудом кивнула. «Ты кончил?» «Нет. Это единственное, что мне не рассказал папаша. Сделай все, что в силах, чтобы леди была счастлива, и этого хватит тебе самому». Она долго, как будто не понимая, смотрела на него, а потом неожиданно для себя самой расплакалась навзрыд. Он некоторое время наблюдал за ней, встал с постели и пошел к раковине. Наклонившись, выдвинул биде и пустил воду.